Глава 28. До дома я буквально долетела, неслась от остановки до подъезда, словно на крыльях. Перескакивая ступеньки, я поднялась до своего этажа и ворвалась в тишину квартиры, как вихрь, скинула туфли и пиджак и помчалась к ноутбуку. Фраза «Напишите мне» от Елены Ломоносовой будто жгла мне пятки. Я понимала, что у меня есть серьезный шанс развить блог на хайпе, созданном собственноручно. Неужели и на моей улице скоро будет праздник? Я открыла блог и ахнула. Количество подписчиков выросло в десятки раз. Теперь можно не сомневаться, что следующий шедевр из экшн-камеры увидит без преувеличения многотысячная аудитория. Открыв письмо от Елены, я написала: «Спасибо. Видео с этим человеком у меня имеется, но все же я сомневаюсь, стоит ли его опубликовать. Там присутствуют и другие люди, и вряд ли они будут рады, что я выставлю их на всеобщее обозрение. Это неправильно. Возможно, вы посоветуете мне что-то. Я могу снять другое видео специально под проект». Ответ прилетел буквально через минуту. «Варвара», — написала мне Ломоносова, — «я на этих делах собаку съела. Присылайте видео, я посмотрю, оценю его. И мы с вами решим, можно ли его публиковать. Обсудим все моральные и юридические вопросы». Я замерла, ощущая, как под ложечкой возникла неприятная тяжесть, будто я делала что-то противозаконное и неправильное с точки зрения человечности. Но, с другой стороны, я ведь пока ничего не публикую, лишь советуюсь с более опытной коллегой. Антон получил сполна. Тут я не испытывала угрызений совести. Однако на другом видео с участием Антона присутствует еще и Клим, которого бы не хотелось ввязывать во все эти дела. Все же он спас меня. И неважно, кем он в тот момент являлся, Щегловым или Шереметьевым, он меня спас. Это так. Я написала Елене: «Отправляю вам видео, но пообещайте мне, что без моего разрешения вы его не передадите никому, не обнародуете. Вы просто его посмотрите и оцените. Возможно, мы могли бы вырезать некоторые моменты, чтобы не подставлять другого человека. Впрочем, может быть, я могу снять что-нибудь новое?» Ломоносова ответила быстро и однозначно: «Высылайте. Гарантирую конфиденциальность». Я открыла папку и перед тем, как загрузить видео в почту, нажала на воспроизведение. И сразу же вспомнила все, что связывало меня с Климом. Незабываемое знакомство. Совместные тренировки, аттракционы, блинчики. На экране возникло недоумевающее лицо Щеглова на фоне зелени парка. «Так, я не понял». Следом на него налетел Антон. Толкнул в плечи, Клим попятился. Замелькала поварешка, взлетела вверх, блеснула на солнце. Она мелькала не так уж и долго. Сломалась и разлетелась на части, зазвенев по асфальту парка. За кадром проорал мой отчаянный голос: «Антон, прекрати немедленно!» Последующая возня двух мужчин на асфальте со стороны выглядела забавно. Да, это была настоящая комедия. Клим и Антон катались по земле, сцепившись друг с другом. Антон хватал Клима за шею, тот саживал кулак обидчику в живот. Они бились, как двое мальчишек на школьном дворе. А я визжала: «Перестаньте, господи!» Так смешно визжала, что сейчас невольно усмехнулась. Но как же они меня тогда напугали, эти двое злосчастных мужчин, что пытались разрушить мою жизнь. Перед тем, как отправить видео, я прошептала: «Надеюсь, я не совершаю самую большую ошибку в своей жизни». Письмо ушло моментально. Я уселась поудобнее перед ноутбуком, поглаживая подушечками пальцев кнопки и ожидая ответа от Елены. Но письма все не было. Просидев так порядка получаса, я заволновалась не на шутку. Ну а ближе к вечеру позвонила Адель. Как только я ответила, она заверещала в трубку: «Ты что там творишь? Ты зачем это сделала? Совсем сдурела?» «Что сделала?» — уточнила я, сердце пропустило удар. «Антона надо было проучить. Но тренера-то ты зачем всему миру показала?» — заорала подруга мне в ухо. «Я срочно еду к тебе. Привезу отвар, и обязательно надо очистить чакры. Помедитировать иначе». «Адель, о чем ты?» Я спросила, о чем ты, но интуитивно догадывалась, о чем говорит подруга. Увы, она подтвердила мои догадки. Как это о чем? О драке Антона с тренером твоим. Вся социальная сеть обсуждает это видео. Но я не выкладывала, попыталась защититься я. Конечно, не выкладывала. Оно у Ломоносовой в блоге. Там же настоящий взрыв. Она пишет, что ты попросила ее опубликовать это видео, потому что сама не смогла бы показать насильника при свете дня. «Что?» — выдохнула я. Телефон выскользнул из ослабевших пальцев и плюхнулся на стол перед раскрытым ноутбуком.